не знаю его имени. И все? Нет, еще был Отто Кифер, человек Бокассы. Отто Кифер был в той экспедиции? Да. Теперь я понял, что между Максом Беомом и Отто Кифером существовали иные отношения. Их связывали не только алмазы, но и события той жуткой ночи. Председатель вытер рот. Ему на рубашку текла кровь. Белые прошли здесь, через Мбаики, потом отправились на шахты алмазной компании. А дальше? Не знаю. Через неделю вернулся один только высокий белый, африканер. Он как-то это объяснил? Нет, никак. Он уехал в Банги. Больше его здесь не видели, никогда. А остальные? Еще через два дня объявился Отто Кифер. Он пришел ко мне в больницу и сказал, у меня в грузовике есть для тебя один пациент. Господи! Там лежало тело белого человека. Грудь у него была разрезана сверху донизу. Отовсюду торчали внутренности. Я не сразу узнал сына Макса Беома. Кифер мне сказал, тут на него горилла напала. Надо, чтобы ты сделал вскрытие. Я весь затрясся. Кифер на меня заорал. Он сказал, давай, делай вскрытие, черт бы тебя побрал. И помни, во всем виновата горилла. Я принялся за работу в операционном блоке. И что? Через час Кифер вернулся. Я умирал со страху. Он вошел и спросил, ты закончил? Я ему сказал, что Филиппа Беома убила вовсе не горилла. Он велел мне заткнуться и достал кучу французских денег. Новенькие хрустящие купюры по 500 франков. Потом начал пихать их в разверстое туловище трупа. Господи! Я никогда не забуду, как деньги плавали среди кишок. Чеф сказал, я не прошу, чтобы ты плел какие-то небылицы. Он все продолжал совать купюры в живот покойника. Тебе нужно только все подтвердить про эту чертову гориллу. Он напихал в раскрытую рану целых 2 миллиона. Я вытащил их и прополоскал в воде. А потом составил отчет, который от меня требовали. Кровь клокотала у меня в жилах. Мдиаи все смотрел на меня, не отводя своих мерзких глаз. Я опять ткнул глок ему в лицо и просипел. Расскажи о трупе. Раны. Они были очень рваными. И вовсе не походили на следы когтей, как я тогда написал. Это были разрезы, сделанные хирургическим инструментом. Совершенно точно. Но главное — исчезло сердце. Когда я заглянул в грудную полость, я тут же обнаружил, что артерии и вены отсечены. И сделано это профессионально. Я понял, что сердце белого юноши украдено. — Продолжай, — дрожащим голосом приказал я. Я соединил края разреза и закончил работу. Нападение гориллы. Дело закрыто. — Почему ты не выдумал другую причину смерти? Попроще. Например, приступ малярии. Невозможно. В Банге был еще доктор Карл, он обязательно осмотрел бы тело. — А где теперь доктор Карл? — Умер. 2 года назад, от тифа. — Чем закончилась история с Филиппом Беомом? Не знаю. — Как ты считаешь, кто мог сделать эту убийственную операцию? Даже не представляю. По крайней мере, это точно был хирург-профессионал. — Ты потом виделся с Максом Беомом? Нет, никогда. Тебе не доводилось слышать о лечебнице в лесу, сразу за границей с Конго? Нет. Мдиаи выплюнул кровь и вытер губы изнанкой рукава. Мы никогда туда не ходим. Там пантеры, гориллы, духи. Это владение ночи. Я разжал руки. Мдиаи завалился на бок. Сбежалось множество мужчин и женщин. Они сгрудились у окон забегаловки. Войти никто не осмеливался. Габриэль, стоя в толпе, тихонько причитал. — Надо отвезти его в больницу, Луи. — К доктору. Мдиаи поднялся на локте. — Какому еще доктору? — усмехнулся он. — Я и есть доктор. Я посмотрел на него. Меня переполняло презрение. Изо рта у Мдиаи вытекла длинная струйка крови. Я повернулся к его соплеменникам, созерцавшим эту мрачную картину. — Помогите же ему ради всего святого! И тут Мдиаи снова заговорил. «А как же быть соляркой?» «С какой еще соляркой?» «Нужно же покупать солярку для больницы, чтобы было электричество». Я швырнул ему в лицо пачку центральноафриканских франков